Глава седьмая. «Что ж, госпожа Николаева», — произнес Корней, когда она замолчала, — «вы проделали впечатляющую работу. Я ваш должник». «Должники мне не нужны», — в ее голосе мелькнула легкая усмешка. «А вот эксклюзивное интервью с Александром Васильковым после освобождения очень даже. Договорились». Корней отключил связь и несколько секунд сидел неподвижно, глядя на город за окном. Журналистка сделала свою часть. Надавила на полицию, собрала доказательства, создала угрозу публичного скандала. Теперь его очередь — ударить с другой стороны, оттуда, откуда не ждут. Он потянулся к интеркому. «Алиса, организуйте срочную конференц-связь с Советом директоров имперских киберсистем на 10.00». «Корней Николаевич», — голос секретаря андроида звучал неуверенно, — «они вряд ли согласятся разговаривать после всего, что произошло». «Они согласятся», — перебил ее Корней спокойно, но твердо. «Скажите, что речь идет о контракте на поставку кристаллов. Это их заинтересует». Он отключил интерком и позволил себе короткую, жесткую улыбку. Киберсистемы зависели от поставок природных кристаллов-резонаторов для своей робототехники, тех самых кристаллов, которые добывали только имперские самоцветы. Без этих поставок производственные линии встанут, контракты с военным ведомством сорвутся, акции полетят вниз. Идеальный рычаг давления. Пока секретарь организовывала общение, Корней встал из-за стола и подошел к окну. Где-то там, в лабиринтах этого огромного города, его племянник сидел в камере полицейского участка. Сашка, единственный сын его погибшего брата. Последний Васильков по мужской линии, если не считать самого Корнея. Мальчишка, которого он нянчил на коленях, когда тот еще опускал пузыри и огукал. Некоторые вещи важнее бизнеса. Некоторые вещи не измеряются деньгами. Ровно в 10 голографический экран в переговорной комнате имперских самоцветов разделился на 6 окон по числу членов Совета директоров киберсистем. Лица, появившиеся на экранах, несли на себе печать бессонной ночи и тяжелых раздумий. Смерть Виктора Крылова обезглавила корпорацию, и эти люди, еще вчера комфортно сидевшие в тени всесильного генерального директора, теперь оказались на передовой, не имея ни плана, ни стратегии, непонимание, что делать дальше. «Господа, Корней не стал тратить время на светские любезности. Ситуация сложная для всех нас, поэтому предлагаю говорить прямо, без дипломатических реверансов». «Прямо?» Временно исполняющий обязанности председателя совета, седой мужчина с острым взглядом и тонкими, словно прорезанными бритвой губами, не скрывал раздражения. «Ваш племянник причастен к гибели нашего генерального директора, Корней Николаевич. О какой прямоте может идти речь? Разве что о прямой дороге вашего родственничка в тюрьму». Корней позволил себе едва заметную улыбку. Улыбку человека, который держит в руках козыри и знает об этом. «Понимаю ваши чувства, Аркадий Семенович. Потеря Виктора Крылова — удар для всей отрасли. Я искренне соболезную. Однако давайте на минуту отвлечемся от эмоций и посмотрим на ситуацию с точки зрения бизнеса». Он выдержал паузу, давая словам впитаться. «Вы прекрасно понимаете, что без наших кристаллов ваше производство встанет. Вы, наверное, уже слышали о беспорядках в астероидном поясе, там, где они добываются. Соответственно, как мне известно, 3 ваши сборочных линии благодаря этому уже простаивают, я проверил. Если я не решу проблему, через неделю встанут еще 4. Да, эта ситуация совершенно не связана с вчерашними событиями. Я лишь хочу сказать, как наши корпорации тесно связаны». Члены совета переглянулись. Корней видел, как напряглись их лица, как заблестели глаза. Он попал в больное место. «Это угроза?» Голос председателя стал холоднее. «Это констатация факта». Корней чуть подался вперед, упираясь локтями в стол. «Наш контракт на поставку кристаллов класса А по льготной ставке истекает через 2 месяца. Я могу его не продлить, и тогда вам придется искать нового поставщика на перегретом рынке, где цены взлетели вдвое после астероидного кризиса. Могу продлить на стандартных условиях, это плюс 40% к текущей цене. А могу...» Он откинулся назад, сцепив пальцы перед собой. «Могу продлить на льготных условиях и добавить приоритетную поставку резонаторов для военной линейки, без очереди и без задержек. Вы закроете контракт с министерством в срок и получите бонус за досрочное выполнение. Ваши акции стабилизируются. Инвесторы успокоятся». Члены совета в тишине посмотрели на Корнея, потом друг на друга, потом снова на Корнея. Они понимали, что он прав, понимали, что без кристаллов самоцветов их корпорация окажется в критическом положении. Конец года, а контракт с Министерством обороны сильно провисает. «В обмен на что?» — наконец спросил председатель. В его голосе Корней услышал то, что хотел услышать — готовность торговаться. «Отзовите заявление о вооруженном нападении на здание вашей корпорации». Пауза. Снова переглядывание на экранах. «Без потерпевшего нет преступления», — продолжал спокойно Корней. «Без заявления нет дела о нападении. Обвинение в убийстве и так разваливается. У полиции нет доказательств, а те, что были, не выдерживают критики. Вопрос только в том, как долго мой племянник и его люди будут сидеть в камерах, пока юристы разбираются с формальностями. Вы хотите, чтобы мы отпустили убийцу нашего директора?» Один из членов совета, молодой человек с нервным лицом, не выдержал. «Я хочу, чтобы вы получили реальную, осязаемую выгоду вместо иллюзорного удовлетворения», — парировал Корней, не повышая голоса. «Посадят моего племянника. И что изменится? Крылова это не вернет. Вашу репутацию не восстановит, акции не поднимет. А вот контракт на кристаллы — это конкретные деньги, стабильность и будущее вашей корпорации». Он обвел взглядом лица на экранах, одно за другим, давая каждому почувствовать вес своих слов. «Думайте, как бизнесмены, господа. Эмоции хороши для траурных речей, но плохи для принятия решений». Голосование заняло 7 минут. 7 минут перешептываний, переглядываний и внутренней борьбы между желанием отомстить и пониманием того, что месть — роскошь, которую они не могут себе позволить. В итоге 4 голоса «за», 2 против. Сделка одобрена. Когда экран погас, Корней позволил себе долгий и глубокий выдох. Первый за все это время. Он выиграл. Но победа далась дорогой ценой. Льготный контракт, который превращал возможную прибыль от продажи кристаллов практически нулевой на весь период поставки. Самоцветы теряли возможность заработать десятки миллионов на слабости и зависимости конкурента. Но Сашка был важней. Корней снова потянулся к интеркому. «Алиса, юристов в прокуратуру, пусть ускорят оформление. И подготовьте мой аэрокар. Я хочу лично встретить племянника». Пока в башне имперских самоцветов решалась судьба Сашки и его друзей, в здании УВД «Северная Медведково» разворачивалась своя драма, куда менее масштабная, но не менее болезненная для ее главного участника. Капитан Филин сидел за своим столом, уставившись на стопку документов, с выражением человека, которому только что сообщили о конце света, но при этом потребовали заполнить все формы в 3 экземплярах. День, начавшийся так многообещающе, превращался в катастрофу, медленно, неотвратимо, как крушение дирижабля, который сначала теряет высоту понемногу, а потом вдруг обрушивается камнем вниз. Сначала была эта проклятая журналистка со своими доказательствами. Потом последовал звонок из прокуратуры, нервный и злой. Потом из городской администрации. Потом откуда-то еще выше, откуда обычно не звонят капитанам районных отделов. И голос на том конце был таким холодным, что Филин физически ощутил, как по спине бежит струйка пота. И вот теперь перед ним лежал приказ освободить всех задержанных по делу Крылова в связи с отсутствием оснований для дальнейшего содержания под стражей. Главное, о чем печалился Филин, то, что Василькову-младшему не продашь это как свою заслугу, соответственно, не получишь денег. Яхта на Диметре-3, которую он так явственно видел еще утром, белоснежная красавица, скользящая по лазурным волнам инопланетного океана, растворялась в тумане несбывшихся надежд. Загорелые красотки в бикини махали ручкой на прощание, уплывая за горизонт вместе с его мечтами о безбедной старости. Ручка скрипнула по экрану планшета. Электронная подпись. Еще подпись. Еще одна. Каждое движение руки было как удар ножом в собственное будущее. «Выводите их», — буркнул он наконец, швыряя планшет через стол дежурному. «Всех 6. И чтоб через 10 минут духу их здесь больше не было». Дверь моей темницы открылась, и в глаза ударил свет. Нормальный человеческий свет. Не то желтое гудящее убожество, которое освещало камеру эти бесконечные сутки. Я зажмурился на секунду, давая глазам привыкнуть. Воздух коридора показался почти свежим после спертой вони камеры. «Свобода! Какое простое слово и какое сладкое!» Первым, кого я увидел, открыв глаза, был папа. С старший сержант Виктор Анатольевич Ручков стоял посреди коридора в позе, которую я могу описать только одним словом – монументально. Ноги расставлены на ширину плеч, руки заложены за спину, подбородок задран так, словно он принимает парад в свою честь. Небритый, помятый, с синяками под глазами и засохшей ссадиной на скуле, но осанка была такой, будто он не сутки просидел в обезьяннике, а минимум лет 10 на строгом режиме, и вышел оттуда не сломленным, а закаленным. «Мажорчик», — он кивнул мне с достоинством римского сенатора, — «тоже откинулся, значит?» «Откинулся», — я не смог сдержать улыбку. «Как у вас дела, сержант?» «Ну?» — папа медленно обвел взглядом коридор, словно оценивая, не осталось ли здесь кого-нибудь, кому следует объяснить правила хорошего тона. «Дела, скажем так, были». «Какие?» «Воспитательные». Он чуть усмехнулся, и в этой усмешке было что-то волчье. «Попались там пара-тройка несознательных элементов. Решили, что раз человек в форме штрафника, значит, можно борзеть. Пришлось провести разъяснительную беседу». За его спиной полицейский, сопровождавший папу из камеры, едва заметно поморщился. Я догадывался, какой была эта беседа. Судя по докладам, которые наверняка лежали где-то на столе у Филина, троих сокамерников сержанта увезли в медчасть еще ночью. С переломами, ушибами и резко изменившимися взглядами на жизнь. Я снова вспомнил об этом гаденыше Филине, который устроил здесь пытошную, сильно желая его поприветствовать кулаком в нос. Но этого оборотня в погонах поблизости не было, видимо, понимал, что вопросики к нему будут. «О, сержант!» Голос Толика раздался из-за угла, и через секунду он появился сам. До неприличия свежий и бодрый, словно провел ночь не в камере, а на курорте. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Невзаимно, рядовой!» Папа благосклонно пошутил. «Как у тебя ночь прошла?» «Познавательно. Оказывается, в столичных изоляторах очень образованная публика. Двое моих соседей даже умели читать». Кроха, несмотря на свои габариты, материализовался рядом с нами беззвучно, как привидение. 2 метра 19 сантиметров и 140 килограммов чистых мышц возникли словно из ниоткуда. И великан-новгородец оглядел нашу компанию с широченной, почти детской улыбкой. «Живые!» — провозгласил он радостно. И это единственное слово вместило в себя больше, чем иные речи. «Живые!» — подтвердил я. «А ты как?» «Норм». Кроха просиял еще шире. «Спал». «Спал?» Толик недоверчиво хмыкнул. «Ага. Соседи тихие попались. Не храпели». Я представил себе картину. Кроха, занимающий половину камеры одним своим присутствием, мирно похрапывает на нарах, а его соседи, какие-нибудь местные авторитеты, жмутся по углам, боясь дышать слишком громко. Некоторым людям просто везет с сокамерниками. Или сокамерникам не везет с ними. Мэри вышла из женского крыла. Как всегда, собранная, холодная, с непроницаемым лицом. Темные волосы забраны в тугой хвост. Взгляд острый, оценивающий. Она окинула нас быстрым взглядом, убедилась, что все на месте, и коротко кивнула. «Целы». Не вопрос, констатация. Мэри не тратила слов на пустые любезности. «И тебе доброе утро», — улыбнулся я. Она не ответила на улыбку, только чуть дернула уголком губ. У Мэри это было эквивалентом радостных объятий. Я заметил, что костяшки ее пальцев чуть припухли и покраснели. Следы недавнего контакта с кем-то. «Проблемы были?» — спросил я негромко. «Были, но не у меня». Она пожала плечами. Капеллан присоединился к нам последним. Он вышел из своей камеры с выражением человека, который только что завершил особенно продуктивную медитацию. Умиротворенный, благостный, словно провел эти сутки не в участке с уголовниками, а в монастырской келье. «Господь не оставляет детей своих», — произнес он, перекрестившись. «Как ночь?» — поинтересовался я. «Плодотворно, Александр, очень плодотворно». Капеллан мягко улыбнулся. «Двое моих сокамерников изъявили желание исповедаться. К утру мы дошли до 3 главы книги Бытия». «Добровольно изъявили», — уточнил я с подозрением. «Разумеется». Улыбка капеллана стала еще благостнее. «После того, как я объяснил им, что Господь видит все, и что раскаяние — единственный путь к спасению, и что ночь длинная, а я никуда не тороплюсь». Я представил себе эту картину и рассмеялся. «Думаю, они теперь станут другими людьми. Аминь», — ухмыльнулся капеллан. Нас провели через здание участка. мимо дежурной части с ее вечной суетой, мимо скамеек с задержанными, мимо хмурых полицейских, которые провожали нашу живописную компанию настороженными взглядами. Папа шел впереди, все еще держа осанку закаленного рецидивиста. Двери участка открылись, и в лицо ударил вечерний воздух, свежий, пахнущий волей. Утреннее солнце золотило шпили небоскребов, превращая стальные громады Москва-Сити в сказочные башни из детских книжек. Свобода. Черт возьми, как же хорошо. Прямо перед входом в ОВД, на служебной парковке, стояли знакомые аэрокары, черные, представительские, с гербом имперских самоцветов на дверце. Нас встречал начальник моей службы безопасности в окружении телохранителей и адвокатов. Папа почему-то встал столбом. Рядом с одним из джипов, по-прежнему в идеально отглаженном форменном белоснежном халатике и с безупречной прической, стояла Асклепия. Предмет странной, необъяснимой привязанности нашего сурового сержанта. В руках она держала плед и термос. «Виктор Анатольевич», — ее голос был мелодичным, с едва уловимыми механическими нотками. «Вы освободились, я рада». Папа открыл рот. Закрыл, снова открыл. Его лицо, секунду назад выражавшее несгибаемую волю закаленного уголовника, приобрело выражение школьника, застуканного за списыванием. «А Асклепия?» — выдавил он наконец. «Ты откуда здесь?» «Корней Николаевич сообщил о вашем скором освобождении», — невозмутимо пояснила Асклепия, приближаясь к нему с пледом наперевес. «Я рассчитала оптимальное время прибытия и приехала вас встретить. Вы не отвечали на сообщение. Это было...» — она сделала паузу, словно подбирая слово. «Тревожно». «Меня тут это...» Папа замялся, покосившись на нас. «Мы с Толиком делали каменные лица, хотя у меня уголки губ предательски дергались. Задержали, по ошибке, телефон отобрали». «Я понимаю». Асклепия подошла вплотную и решительным жестом накинула плед ему на плечи. «Вы замерзли». «Да не замерз я». Папа дернулся, но не скинул плед. «Ася, люди смотрят». «В термосе бульон», — продолжала она, словно не слыша возражений. «Курины с травами, как вы любите. И бутерброды. Вы не ели 21 час. Это неприемлемо». «Асклепия, это не обсуждается, Виктор Анатольевич». Папа бросил на нас взгляд, затравленный и умоляющий. Суровый сержант штрафбата, гроза новобранцев, а теперь еще и авторитет среди уголовников, стоял посреди парковки полицейского участка, закутанный в плед, и пытался сохранить остатки достоинства перед андроидом-медсестрой. Толик закусил губу так сильно, что вскрикнул. Даже Мэри, наша мрачная, неулыбчивая Мэри, отвернулась, типа перекидываясь парой фраз с капелланом, но я заметил, как дрогнули ее плечи. «Ладно», — буркнул папа, повернувшись ко мне и заторопившись. «Поехали уже. Что стоим, мажор?» Папа что-то бормотал себе под нос, что-то подозрительно похожее на ругательство, видя, что в этот момент я не обращал на него никакого внимания, и послушно направился к машине, волоча за собой плед, как мантию опального короля. Я же не слышал, что происходило рядом, так как увидел ее. Таша выглядела измотанной, тени под глазами, волосы небрежно собраны в хвост, одежда помята. Видно было, что она не спала, но улыбка на ее лице была настоящей, теплой, и от этой улыбки что-то дрогнуло у меня внутри. «Привет», — сказала она, когда я подошел. «Привет», — отозвался я. «Гениальное начало разговора, да. Просто вершина красноречия. Как ощущения? Странные. Непривычно не сидеть в камере с криминальными элементами. Понравилось?» — пошутила она. «Пока не знаю», — хмыкнул я. «Сидел недолго. Похоже, благодаря вам, госпожа Николаева». Мы стояли друг напротив друга, и между нами было что-то неоформленное, хрупкое, но настоящее. Она протянула руку и коснулась моей щеки. Легкое, почти невесомое прикосновение. «Спасибо», — сказал я тихо. «Благодарить будешь потом. Интервью с тебя, помнишь?» «Помню». «Виктор Анатольевич», — голос Асклепии донесся от первой машины, — «вы не доели бутерброд». «Да сыт я уже», — огрызнулся папа из салона. «Это не обсуждается». Толик, уже забравшийся в машину, заржал так громко, что было слышно даже снаружи. Кроха просунул голову в окно и радостно крикнул. «Вкусно!» «Это бутерброд Виктора Анатольевича», — возмутилась Асклепия. «Извините», — насупился Кроха, жуя. Я посмотрел на Ташу. Она смотрела на меня. И оба мы улыбались. Не потому, что происходящее было смешным, хотя оно было смешным, а потому, что иногда, после очень темных дней, Наступают такие моменты, когда все вдруг становится хорошо.